Глава 10. За поворотом пейзаж начал меняться. Теперь их со всех сторон окружали плато, холмы, каньоны и высохшие озера, по дну которых время от времени проносились пыльные вихри. Наконец Кори заметила широкое и низкое плато, а вскоре смогла разглядеть на нем временный лагерь экспедиции с трейлерами, павильонами и всевозможной рабочей автотехникой. Они с Морвудом еще только подъезжали к лагерю, а Кори уже различила ритмичный гул, и вот во вздымающемся облаке пыли сел вертолет. «Да, тут все на широкую ногу», — заметил Морвуд, когда они сбросили скорость перед воротами в недавно установленной ограде с колючей проволокой. На въезде дежурил парень. Морвуд опустил стекло и показал жетон, висевший на шнурке у него на шее. «Мы вас ждем, сэр», — сказал охранник, открывая ворота и пропуская обе машины. Когда въехали на территорию лагеря, Морвуд осмотрелся и заметил. «Приятно быть богачом, способным истратить несколько миллионов на поиски зеленых человечков». «Я, кажется, читала, что инопланетяне были не зелеными, а серебристыми». Морвуд рассмеялся и свернул на грунтовую парковку, где недавно скосили всю траву, и там припарковался рядом с парой хаммеров. Неподалеку стояла небольшая группа людей, среди которых Кори заметила Нору Келли. Когда вышли на прохладный воздух, Кори уловила слабый аромат. Лосьон после бритья Морвуд наносил весьма умеренно, и все отделение в Альбукерке пыталось угадать бренд. Кори огляделась. Апрельский день выдался не слишком жарким. Огромный купол неба напоминал гигантское голубое яйцо. Легкий ветерок колыхал траву. Нора подошла вместе с высоким кудрявым брюнетом, одетым в ковбойскую кожаную рубашку с перламутровыми пуговицами, джинсы и кроссовки. «Лукас Таппан», — представился мужчина и с сияющей улыбкой протянул Кори руку. Несколько ошеломленная, она ответила на рукопожатие. «Так вот он какой! Знаменитый миллиардер, финансирующий эту экспедицию». Таппан оказался на удивление молод и хорош собой. Ах да, Кори вспомнила совет Морвуда — продемонстрировать уверенность и дать понять, что она здесь главная. «Специальный агент Кори Свенсон», — представилась она. «Я расследую дело, а это мой... напарник, старший специальный агент Морвуд». Ее заявление было встречено удивленными взглядами. Таппан ответил. «Приятно познакомиться, агент Свенсон. И с вами тоже, агент Морвуд». Нора представила их всем остальным. Кори заметила, что ученые здесь не носят ни форму, ни какие-либо знаки, позволяющие отличить их от технического персонала. «Желаете взглянуть на... тело?» — спросил Таппан. Кори уже поняла, что он из тех, кто ненавидит тратить время понапрасну. «Показывайте дорогу». Они зашагали по плато и скоро оказались возле участка, размеченного на квадраты при помощи колышков и флуоресцентной ленты. Один квадрат раскопан, и там виднеется лицо закрытого трупа. Вернее, как с ужасом заметила Кори, нечто лишь отдаленно напоминающее лицо. «Как только я поняла, что покойник относительно свежий, сразу же прекратила работу», — сказала Нора. «Ни разу не видела такого черепа». Кори тоже ничего подобного не встречала. «В ближайшее время будем считать этот участок местом преступления», — объявила она. «В черепе входное и выходное отверстия от пули. Предполагаю, что мы имеем дело с убийством, напоминающим казнь». «Мы нашли гильзу», — сообщила Нора. «Положили ее в пакетик. Это ведь улика. На ней отпечатки пальцев моего брата». Нора помолчала. «Георадар показывает, что рядом с этим телом может лежать еще одно». «Спасибо». Кори обвела взглядом собравшихся. Таппан, Морвуд, Нора и ее брат. Кори вспомнила, что его зовут Скип. Пришли к месту раскопок, и теперь они глядели на Кори, ожидая указаний. «Боюсь, нам придется на несколько дней отвлечь доктора Келли от раскопок, чтобы она завершила эксгумацию». Таппан нахмурился. «Мы только что наняли ее для работы над нашим проектом. Может быть, удастся совместить?» Кори помедлила. Запыхавшийся Морвуд не спешил вмешиваться. Нора тоже молчала. «А значит, отвечать придется Кори». «Извините, но, к сожалению, нет. Расследование прежде всего». Таппан поспешил скрыть досаду. «Конечно. Мы рады сотрудничать с ФБР». «Спасибо за понимание, мистер Таппан. Доктор Келли, как вы думаете, сколько времени займут раскопки? Если не наткнемся еще на что-нибудь неожиданное, я бы сказала, дня два. Когда вы сможете приступить к работе?» «Незамедлительно», — ответила Нора. «Через полчаса моя команда будет готова». «Отлично». Кори осмотрела местность. «Ограждение поставим здесь, в радиусе сотни футов. Попрошу всех, кроме археолога и ее ассистентов, не подходить к месту преступления. Группа по сбору доказательств обследует его с металлоискателями». «А можно мне понаблюдать за эксгумацией поближе, а не из-за ленты?» — спросил Таппан. Кори задумалась. «Что ж, одним больше, одним меньше». «Хорошо», — согласилась она. «От этого вреда не будет. Но остальные не должны заходить за ограждение». «Спасибо». Скип и другие отошли. «Нужно взять инструменты и собрать ассистентов», — сказала Нора. «Я так понимаю, на время эксгумации вы останетесь здесь?» «Да, пока тела не извлекут из-под земли и не поместят в специальные контейнеры». «А где вы будете ночевать?» «В Розуэлле». «До города Розуэлл не меньше 2 часов езды по плохой дороге, но это ближайший населенный пункт». Кори уже забронировала номера в местном мотеле. «Глупости!» — вмешался Таппан. «У меня есть пара трейлеров для посетителей и гостей. Почему бы вам не пожить в них? Согласившись, вы окажете мне услугу, ведь тогда ваша работа будет идти намного эффективнее». Кори взглянула на Морвуда, но его лицо оставалось удивительно бесстрастным. Он ожидал ее решения. «Спасибо», — произнесла Кори. «Мы воспользуемся вашим гостеприимством. Очень любезно с вашей стороны». Наконец Морвуд нарушил молчание. «Может быть, мистер Таппан покажет мне, где мы будем жить, пока доктор Келли и агент Свенсон готовятся к работе?» Мужчины ушли, и Нора с Кори в первый раз остались наедине. Нора сказала. «У тебя уже гораздо лучше получается. Ты заметила?» «Я стараюсь. Есть много вещей, которым не учат в академии. Скажи сразу, как мы будем друг к другу обращаться? Опять доктор Келли и агент Свенсон? Или Нора и Кори?» Кори призадумалась. Упоминания о должности добавляют ей авторитетности. И к тому же нельзя забывать о профессиональных рамках. Но, с другой стороны, все эти строгие правила ужасно обременительны, да и вообще они скоро несколько раз спасли друг другу жизнь. «Да ну их, формальности!» — наконец сказала Кори. «Давай опять будем Норой и Кори!» Нора улыбнулась, явно довольная тем, что можно пренебречь условностями. «Но не могу не спросить, как ты ввязалась в такое дело? Обычно институт подобными вещами не занимается». Улыбка Норы померкла. «Я там больше не работаю. Но это долгая история. Пойдем в нашу полевую штаб-квартиру, соберем оборудование и ассистентов, а по дороге я все объясню». По пути Нора рассказала, как ее уволили, а потом Таппан уговорил ее присоединиться к его команде. «Думаешь, здесь и впрямь упал НВФ?» — спросила Кори. «Нет, конечно. Но какое-то крушение на этом месте явно произошло. И речь не об аэростате с подвешенной платформой, и не о метеозонде. Показания георадара говорят о том, что некий объект упал на большой скорости и прорыл борозду. Позже ее закопали бульдозерами». «Странно. Как думаешь, все это имеет отношение к телу?» «К телам, как я уже сказала. Их 2». Нора помолчала. «Трудно поверить, что убийца по чистому совпадению спрятал трупы в такой глуши, возле того самого места, где произошел Розуэльский инцидент». Они остановились возле одного из павильонов. Нора вошла и представила Кори 2 юношам, работавшим за маками. «Это мои ассистенты», — сказала Нора. «Эмилио Виджил из археологической постдокторнатуры Университета Нью-Мексико, а Скотт Риардон, тоже постдок, только в Государственном университете Колорадо». Виджил и Риордан с серьезным видом пожали Кори руку. «Рады знакомству!» «Что ж, за работу!» — произнесла Нора. Виджил, Риордан и Нора вышли из павильона, нагруженные оборудованием. По пути к месту раскопок Нора объясняла парням ситуацию, а Кори замыкала шествие. Команда из ФБР уже оцепила участок и теперь ходила по нему с металлоискателями, время от времени останавливаясь, чтобы отметить место, где устройство подавало сигнал. Вернулись Морвуд с Таппаном, а вместе с ними несколько работников, чтобы установить временный навес, стулья и холодильник с безалкогольными напитками. «Ну, просто спортивный матч. Только продавца хот-догов не хватает», — подумала Кори. А Нора с помощью Виджила и Риордана расстелила брезент и разложила на нем инструменты. Потом все трое надели наколенники, спустились в неглубокую яму и принялись осторожно сметать с тела песок.